как говорили тогда, рассыпалась в пыли. Большевики пели «Иркутск и Варшава», «Орел и Каховка», «Этапы большого пути». И путь этот много жизней покалечил и убил десятки тысяч человек. А Варшаву они так и не взяли тогда. Хоть песни об этом заранее пели, видимо, уже предвкушая. Мы, беженцы, ночевали в польских деревнях или просто в сене на вазу и перебирались через Вислу в местности Гура-Кальвария. Переправа была очень сложной. Помню, мы сидим на берегу. Я вижу переправу польского войска. Но нас, штатских, почему-то не переправляют. Мы все ждем. Папа, к счастью, сумел достать маленький паром, но две телеги и лошади на нем не помещались, пришлось переправлять их вброд. Я смутно помню, как меня, пятилетнюю, мама держала на руках, а папа свистел нам издали, подавая знаки. Мы очень волновались. Первые переправили старшую сестру Тамару, потом и мы услышали долгожданный свист. Мы с мамой и младшей сестрой Ниной переправились на другую сторону Вислы. Еле-еле мы поднялись на гору Кальвария. Лошади не могли тянуть тяжелые телеги. Опасный был момент. Папа их бил до крови, и все же они вытянули. Большевики остановились, не пошли дальше. А в польской истории это событие называется «Цуд над Вислой». Советско-польская война закончилась в сентябре 1920 года. А 12 октября 1920 года в Риге был подписан мир при условии передачи Польши Западной Белоруссии и Западной Украины и выплаты контрибуции за вывезенное из Польши большевиками имущество. После этой эпопеи мы уже были спокойны. Решили ехать в направлении Берлина, куда хотела попасть мама, ведь, как я писала ранее, она была немецких кровей, фон Братке, и была уверена, что мы там лучше устроимся благодаря ее родовитой фамилии. Наша жизнь в Гнезно. Но судьба распорядилась так, что до желанного Берлина мы не доехали, а добрались лишь до Гнезно, польского городка около Познани, бывший Позен, недалеко от германской границы, который вошел в состав Польши лишь после Первой мировой войны. Дорогой мы, дети, заразились коклюшем. Остановились в этом маленьком Гнезно у немки, домохозяйки фрау Бранденбург, ведь мама свободно говорила по-немецки и могла договориться о жилье. Старшая сестра Тамара вошла в квартиру, приютившей нас немки, легла на пол и сказала: «Никуда отсюда ехать не могу». Папа продал наших лошадей, и мы имели какие-то средства на жизнь. Родители мои ждали новой установившейся границы, надеялись вернуться в имение, но она осенью 1920 года прошла прямо возле Бобруйска, и земли наши остались за советами. А Вильно, напротив, стало польским на 20 лет. Так мы потеряли наше имение Хвостовичи и всякие надежды на его возвращение. Несмотря на все эти повороты истории и перенесенные границы, мой папа оставался довольно беспечным человеком и оптимистом. Привез из имения с собой гитару, а мама играла на мандолине. В начале века это было модно. Мои родители очень любили музыку. Мама также играла на рояле. Все смолянки этим славились. Мечтала мама и играть на арфе, но бабушка ей этого не позволила. Это считалось не совсем приличным для барышни из-за того, что инструмент стоит между коленями. А вот на мандолине мама играла очень хорошо. Тогда были популярны итальянские мелодии, и в начале века славились две итальянские певицы, сестры Кавальери. Одна из них, Лина Кавальери, была писаной красавицей. Она часто выступала в России. Мой папа умел даже художественно свистеть и мило напевать романсы. В начале века всем нравилось исполнение русских романсов знаменитой русской певицей, элегантной красавицей Анастасии Вяльцевой. О ней у нас дома много говорили. «Вяльцева, Вяльцева!» — восторгался ею папа. Она была одной из самых богатых женщин в России и владела собственным железнодорожным вагоном для постоянных гастролей по бескрайней России.